Как передает интернетовская газета «Тонгил Ньюс», по инициативе Южнокорейской организации общества «Единой души за единство» в духе 15 июня, 6 июня состоялись в Сеуле в квартале Куро спортивные соревнования под девизом исполнения Межкорейской декларации. В нем приняли участие представители Южнокорейской штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной, общества по шефству над совестливыми устниками при Мингахюб.